Подожди минутку, я не кончил. Как ты понимаешь, я не имею права пользоваться нашей срочной ВАЦ, линией для подобных звонков. Капитан следит за такими штуками, дружище, и очень строго. И если заметят меня за этим делом, то поинтересуются, почему я трачу деньги налогоплательщиков для твоих прихотей. Ты понял, что я имею в виду? Алан вздохнул, сдаваясь. «Можешь использовать номер моей кредитной карточки», — ответил Пенборн. «И можешь передать лесничему, я оплачу ответный срочный звонок из своего кармана». На другом конце провода последовала пауза, и куда более посерьезневший Генри наконец спросил. «Это действительно важно для тебя, Алан?» «Да, не знаю почему, но да». Последовала еще одна короткая пауза. Алан прям-таки чувствовал, как Генри Пейтон подавляет в себе желание задать вопрос. Наконец, лучшая часть души Генри взяла верх в этой борьбе. «Окей», — сказал он. «Я позвоню и сообщу главному лесничему, что ты хочешь срочно переговорить с этим Хью Притчардом в связи с расследованием дела об убийстве в графстве Кастл, штат Мэн. Как зовут его жену?» «Хельга». «Откуда они приехали?» «Форт Ларами, Вайоминг». «Окей, шериф. Сейчас самое неприятное. Какой номер твоей кредитной карточки?» Вздохнув еще раз, Алан назвал номер. Минутой позже парад зверей на стенке под солнечными лучами возобновился с новой силой и энергией. «Этот старикан, может, и никогда не позвонит мне», — подумал Алан. «И даже если он это и сделает, то вряд ли он сможет объяснить мне всю эту чертовщину, чтобы я что-то попробовал использовать. Да и как он смог бы это сделать?» И все же Генри прав насчет одной вещи. У него есть какое-то предчувствие о чем-то, и оно никак не исчезло. Пока Алан Пенборн беседовал с Генри Пейтоном, Тат Бомонт парковал машину на одной из факультетских стоянок за учебным корпусом. Он вылез из машины, стараясь ничего не задеть левой рукой. Какой-то момент он просто постоял на воздухе, наслаждаясь летним днем и совершенно необычным умиротворением университетского двора. Коричневый плимут стоял бок о бок с его субурбаном, и два рослых охранника, быстро выбравшиеся из полицейской машины, тут же отмели всякие мечты о мире и покое, которые могли посетить Тада, стоящего около тихого и величавого здания. «Я только поднимусь в свою рабочую комнату на несколько минут», — сообщил Тад. «Вы можете подождать и здесь, если хотите». Он заметил двух девушек, идущих прогулочным шагом, вероятно, в восточную пристройку, чтобы подать заявки на летние курсы. Одна была одета в ветровку и шорты, а на другой была почти несуществующая мини-юбка с разрезом, которую смог бы выдержать только мужчина с крепкими нервами и сердцем. «Наслаждайтесь пейзажем». Оба охранника с такой силой повернули свои головы за шествующими девицами, словно у них вместо шеи были какие-то невидимые постороннему взгляду вертлюги. Наконец, старший из двоих, Рэй Гаррисон или Рой Харриман, Тат не был уверен, что правильнее, повернулся обратно к Таду Бомонту и огорченно ответил. «Конечно, приятнее было бы остаться здесь, но лучше все же подняться с вами». «Но в самом деле это всего лишь второй этаж. Не будем спорить. Мы подождем в холле». «Вы даже не знаете, парни, как все это начинает угнетать меня», — сообщил Тат. «Приказ», — ответил Гаррисон или Харриман. Было абсолютно ясно, что угнетенное состояние Тада, как, впрочем, и счастливое, для него значит даже еще меньше, чем ноль. «Да», — сказал Тат, сдаваясь, — «приказ — это все». Он пошел первым к боковой двери. Оба охранника шли за Тадом на расстоянии 12 шагов, причем в своей штатской одежде они выглядели даже еще более явными копами, чем в обычной униформе. Таково было глубокое убеждение охраняемого ими великого писателя. После теплого и влажного наружного воздуха потоки кондиционируемого воздуха обдали Тада прохладой. И сразу его рубашка ощутила, что по коже Тада побежали мурашки. Корпус, столь полный шума и движения во время академического учебного года с сентября по май, сейчас производил впечатление заброшенности в этот субботний день с начала лет. В понедельник жизнь здесь проявится, может быть, не более чем на треть по отношению к повседневной суете в разгар учебы, но, тем не менее, корпус оживет. В понедельник откроются трехнедельные летние курсы, но сегодня Таду было как-то особенно неловко за свою охрану в безлюдном месте. Тад подумал, что, возможно, на втором этаже и вообще никого не встретит, что избавит его от необходимости давать объяснения своим старым университетским друзьям и коллегам относительно тех новых двух, не отстававших от него, где бы Тад ни был. Второй этаж все же не был абсолютно пустынным, но Таду удалось легко пройти выдавшееся испытание встречей. Роули Делесепс проплывал по маршруту между общей профессорской и своей рабочей комнатой в обычной и излюбленной манере, что означало, что вид у Роули был точь-в-точь, как у человека, только что пропустившего сильный удар в голову, который отбил у него и память, и контроль за движениями ног. Он шел словно в полусне, натыкаясь то на одну стену, то на другую, выделывая какие-то замысловатые петли, разглядывая все вывески, плакаты, объявления, стенгазеты, прикрепленные на стенах и дверях кабинетов и комнат его ученых-коллег. Возможно, Роули и направлялся к себе. Так, по крайней мере, это выглядело. Но вряд ли кто-нибудь, даже очень хорошо знавший Роули Делесепса, смог бы за это поручиться. Черенок гигантской трубки был плотно зажат во рту Роули между его вставными челюстями. Эти челюсти были не столь желтыми, как трубка, но весьма напоминали ее своим оттенком. Трубка была пустой и пребывала в таком состоянии еще с конца 1985 года, когда врач категорически запретил Роули курить из-за угрозы инфаркта. «Я никогда особо и не любил курить», — объяснял Роули своим вежливым голосом всем интересовавшимся его пустой трубкой. «Но, джентльмены, без этой трубки во рту я не смогу понять, куда мне надо идти или что надо делать, даже если мне и повезет счастливо добраться сюда». Множество раз он производил впечатление человека, не знающего, где он находится и почему. То же самое, что и в данный момент. Некоторые люди, знавшие Роули целые годы, вдруг неожиданно открывали для себя, что он вовсе не такой рассеянный дуралей, каким он им всегда казался. Но некоторые так этого и не смогли открыть. «Элло, Роули!» — сказал Тад, выбирая нужные ключи. Роули вытаращился на него, затем осмотрел двух мужчин сзади Тада, отмел их и перенес взгляд на Тада еще раз. «Хеллоу, Тадеуш», — ответил он, — «я не знал, что ты ведешь какие-либо летние курсы в этом году». «Я нет». «А тогда что же привело тебя сюда в первый по-настоящему летний денек?» «Проверить некоторые заявки на мой курс», — сказал Тад. «Я не проторчу здесь дольше, чем мне нужно, поверь мне, старина». «Что ты сотворил с рукой? Она у тебя черно-синяя до запястья». «Видишь ли», — сказал Тад в некотором смущении. Выдуманное им объяснение заставляло Тада выглядеть либо пьяницей, либо идиотом, или тем и другим одновременно. Но все ее принимали куда проще и легче, чем ту правду, которую он мог бы сообщить. Тад даже сам был глубоко удивлен и позабавлен, открыв, что полиция восприняла его россказни не столь легко, как и Роули сейчас. Не было ни единого вопроса о том, как или почему Таду удалось прищемить ладонь дверью собственного ватерклозета. Он инстинктивно выбрал именно ту нужную историю, даже находясь почти в предсмертной агонии. От него ожидали странных поступков. Это должно было соответствовать его облику. В некотором роде Тад продолжил ту же игру, которую он начал, с интервьюером из журнала People, спаси Господи его душу, рассказав тому о литературном рождении Джорджа Старка в Ладлоу вместо подлинного места Кастл-Рока и о тех причинах, по которым Старк пользовался карандашами, а не пишущей машинкой. Ему даже не пришлось лгать для Лис, но он сумел настоять, чтобы она хранила в тайне, как все произошло на самом деле, и Лис согласилась сделать это. Ее единственным условием было обещание Тада никогда более не пытаться снова вступать в контакт со Старком. Он дал это обещание достаточно охотно, хотя и знал, что не сможет его выполнить. Тад даже подозревал, что на уровне подсознания и Лиз была уверена в этом, как и он. Роули теперь разглядывал Тада с неподдельным интересом. Дверью «Клозетта», — повторил он, — «чудесно! Ты, наверное, играл в прятки. Или это был экзотический сексуальный обряд?» Тат улыбнулся. «Я прекратил все свои сексуальные обряды около 1981 года», — сказал он, — «по совету доктора. На самом деле я просто не всегда внимательно слежу за тем, чем занимаюсь. Это в некотором роде какое-то замешательство». «Я понимаю это», — заявил Роули и подмигнул. Это было очень быстрое движение, резкое хлопанье одним веком, но очень четко обозначенное. Уж не думал ли он надуть Роули? Свиньи могут и летать. Вдруг новая мысль пришла в голову Тада. «Роули, ты по-прежнему ведешь семинар по народной мифологии?» «Каждую осень», — отвечал Роули. «Ты разве не читал учебную программу нашего факультета, Тадеуш? Легенды и сказания, свидетельства, святые спасения, знаки отличия богатых и знаменитых. Это все столь же популярно теперь, как и всегда. Почему ты спрашиваешь?» Был универсальный ответ на этот вопрос, который открыл Тат, будучи писателем. На вопрос «почему ты спрашиваешь?» лучше всего отвечать неопределенно и таинственно. «Ну, у меня появилась одна идея для рассказа», — сказал Тат. «Я пока еще только разрабатываю сюжет, но все должно быть в порядке, я надеюсь. Что ж ты хочешь узнать? Имеют ли воробьи какое-то значение в американских суевериях или мифологии, по твоим сведениям?» Поднятая бровь Роули начала имитировать рельеф некой отдаленной планеты, наверняка непригодной для человеческого существования. Он уставился на кончик своей знаменитой трубки. «Ничего пока что не приходит в голову, Тадеуш. Хотя... меня удивляет, неужели тебя это действительно может интересовать для твоего рассказа?» «Свиньи могут летать», — вновь подумал Тат и пояснил. «Ну, может быть и нет, Роули, может быть. Возможно, я и сам не смогу объяснить тебе причину своего интереса в этой спешке». Глаза Тада покосились на двух его верных сторожевых псов, затем снова обратились к Роули. «Я сейчас в большом цейтноте». Губы Роули дернулись в какой-то пародии на улыбку. «Я понимаю, мне кажется, воробьи — столь обычные птицы. Слишком обычные, чтобы с ними связывать суеверия, по-моему. И все же, теперь, когда я думаю об этом... здесь есть что-то, если только я не путаю это с козодоем жалобным. Позволь мне проверить. Ты здесь пробудешь сколько-нибудь? Не более получаса, я боюсь. Хорошо, возможно, я найду что-нибудь в книге Бернджера «Фольклор Америки». На самом деле это всего лишь поваренная книга суеверий, но она здесь может подойти. И я всегда могу тебе позвонить. Да, ты всегда это можешь проделать. Ты и Лиз соорудили тогда отличную вечеринку для Тома Кэрролла, — сообщил Роули. Вы, конечно, всегда организуете самые лучшие вечера. Твоя жена слишком очаровательна, чтобы быть просто женой, Тадеуш. Ей бы следовало быть твоей любовницей. Спасибо, я понимаю. Гонзо Том... продолжал Роули с нежностью в голосе. «Как трудно поверить, что наш старина Гонзо Том Кэрролл причалил в печальную гавань пенсионеров. Я слышал более 20 лет, как он разносил всех в пух и в прах в соседнем со мной кабинете. Я полагаю, что его преемник будет куда потише. Или хотя бы более осторожен в выражениях. Татар смеялся. Вильгельмина тоже очень веселилась, продолжал Роули. Его глаза прямо-таки закатились от нахлынувших чувств. Роули прекрасно знал, как относились к его Билли, Тат и Лис. «Да, было прекрасно», — заявил Тат. Он находил само сочетание слов «Билли Беркс» и «веселье» взаимоисключающим. Но поскольку она и Роули образовали ту несокрушимую основу алиби, на которой покоилось его относительное благополучие, Тат предположил, что должен быть просто счастлив, что Билли тогда посетила вечеринку. «Воробьи и их место в потустороннем мире». «Да, в самом деле». Роули кивнул двум полисменам позади Тада. «Добрый день, джентльмены!» Он обогнул их и продолжил шествие в свою комнату, несколько более ярко выраженной целеустремленностью. Тад посмотрел вслед Роули в некотором смущении. «Что это было?» — спросил Гаррисон или Харриман. «Делесепс», — пробормотал Тад. «Главный грамматик и любитель-фольклорист. Выглядит, словно малый, которому нужна карта, чтобы отыскать свой дом», — сказал другой охранник. Тад подошел к своей двери и открыл ее. «Он более проворный, чем кажется», — сказал Бомонд, входя в комнату. Тад не был уверен, что Гаррисон или Харриман последует за ним, с одной рукой наготове в кармане его спортивного плаща, до тех пор, пока не включил верхние лампы. Тад ощутил на мгновение запоздалый страх, но его комната была пуста, конечно, пуста и столь чистая, как это может быть только после окончания всей учебной кутерьмы. По неизвестной ему самому причине Тат ощутил внезапную и почти захватившую его с собой волну. Волну тоски по дому, пустоты и потерь. Смесь чувств, напоминающих глубокую и неожиданную печаль. Это напоминало сон. Это было так, словно он пришел сюда сказать «прощай». «Перестань быть столь чертовски глупым», — приказал Тат самому себе. А другая часть его сознания тихо заметила: «Ты перешел крайнюю черту, Тат. Ты уже за ней. И я думаю, что ты сделал очень большую ошибку, не попытавшись хотя бы попробовать то, что хотел этот человек от тебя. Кратковременное облегчение всегда лучше, чем никакое. Если вам хочется кофе, то вы можете взять чашки в профессорской», — сказал Тат. «Кофейник полон, если я не ошибаюсь, в Роуле». «Где это?» — спросил партнер. «Гаррисона или Харримана?» «По другой стороне коридора, через две двери», — ответил Тат, открывая папку с заявками. Он повернулся к ним и подарил им весьма фальшивую улыбку. «Я думаю, вы услышите, если я закричу. Только действительно сделайте это, если что не так», — сказал Гаррисон или Харриман. «Обязательно. Я мог бы послать туда Манчестера за этим кофе», — продолжал Гаррисон или Харриман. «Но у меня такое ощущение, что вам хочется немного побыть одному». «Ну да, вы это точно подметили». «Это прекрасно, мистер Бомонд», — сказал старший охранник. Он посмотрел на Тада серьезно. И Тад вдруг вспомнил, что фамилия этого парня — Харрисон. Точно такая же, как у экс-Битла. Глупо было забыть ее. Вы просто хотите вспомнить людей в Нью-Йорке, которые погибли от излишней дозы уединения. Так ли? Я думал, что Филлис Майерс и Рик Коули умерли в компании полисменов. Тат подумал, не сказать ли это вслух, но не стал этого делать. Эти ребят, в конце концов, только пытались как следует делать свою работу. «Все в порядке, патрульный Харрисон», — ответил Тат. «Здание так тихо сегодня, что шаги любого мужчины будут вызывать сильное эхо. Окей. Мы будем находиться там, за холлом, в этом, как вы его называете, факультетский зал. Точно. Они ушли, а Тат, наконец, открыл папку с четко выведенной строчкой. Заявки? Отлично. Своим внутренним зрением он продолжал видеть Роули Делесепса, быстро подмигивающего ему, а также слышать голос, напоминавший, что он перешел крайнюю черту и попал на темную сторону. Ту сторону, где водились монстры. Телефон стоял перед ним и не звонил. «Ну же!» — думал Тат, укладывая личные дела студентов на столе за своим поставленным ему университетом компьютером IBM. «Ну же! Я здесь! Стою у телефона без всяких там подслушивающих штучек. Давай, Джордж, позвони мне! Выдай мне все, что хочешь!» Но телефон по-прежнему не звонил. Тат вдруг сообразил, что его картотечный ящик с именами желающих поступить к нему на дополнительный курс абсолютно пуст. Он вынул еще в конце учебного года все эти справочные именные материалы по разным курсам, причем не только по своему предмету, но даже по трансформационной грамматике, которой владел только бог погасшей трубки Роули Делесепс. Тат подошел к двери и открыл ее. Он выглянул и увидел Харрисона и Манчестера, стоящих в дверях зала и пьющих кофе. В их здоровенных боксерских кулаках чашечки с кофе выглядели весьма миниатюрными. Тат поднял руку. Харрисон махнул в ответ своей и спросил, долго ли еще хочет побыть Бомонт в одиночестве. 5 минут, — ответил Тат, и оба охранника согласно кивнули. Он вернулся к столу, отделил заявки на свой курс от всех прочих и начал их перебирать, стараясь сделать это как можно медленнее, чтобы оставить телефону побольше времени, если тот все же захочет позвонить. Но телефон по-прежнему молча стоял перед ним. Тат услышал один звонок далеко внизу в коридоре. Звук был приглушен закрытой дверью. Но все равно это казалось чем-то очень нереальным в летней тишине и пустоте здания. «Может быть, Джордж набрал не тот номер?» — подумал Тат и усмехнулся. Но было ясно, что Джордж не собирается звонить. Дело было в том, что он, Тат, ошибся. У Джорджа в рукаве было припрятано немало трюков. Почему же он так удивлен? Ведь всякие трюки для Джорджа Старка являются главной его специальностью. И все же Тат был так уверен, так чертовски уверен. «Тадеуш!» Он подпрыгнул, почти высыпав содержимое последних папок с заявками и делами студентов на пол. Только убедившись, что он схватил их намертво, Тат обернулся. Роули Делесепс стоял у самой двери. Его большая трубка торчала, как горизонтально повернутый перископ. «Извини», — сказал Тат. «Ты меня заставил даже прыгать, Роули. Мои мысли были за 10 000 миль отсюда. Кто-то звонил тебе по моему телефону», — сказал Роули добродушным голосом. «Наверное, я перепутал номер или не туда попал. Хорошо, что я там оказался». Тат ощутил, как его сердце начало биться медленно и тяжело, словно в его груди вращался барабан, который кто-то изо всех сил старался остановить. «Да», — ответил Тат, — «это было очень удачно». Роули взглянул на Тада оценивающим взглядом. Голубые глаза под его нависшими лохматыми бровями смотрели столь живо и пристально, что странно контрастировали со всей его очаровательной и неуклюжей манерой поведения рассеянного профессора. «Все ли в полном порядке, Тадеуш?» «Нет, Роули, в эти дни здесь появился сумасшедший убийца, который частично является мною. Этот парень, могущий залезать в мое тело и заставляющий меня втыкать карандаш в свою собственную руку, принуждает меня считать каждый день, который я прожил, еще не сойдя с ума, большой моей победой и удачей. Реальность не поддается никакому пониманию, старый друг мой». «Все ли в порядке? А почему не может быть все в порядке? Мне кажется, я безошибочно чувствую тонкий запах иронии, Тат. Ты ошибаешься, да? А почему ты выглядишь как олень, ослепленный парой фар? Роули. И человек, с которым я сейчас говорю, напоминает мне того продавца, у которого вы покупаете что-то по телефону только для того, чтобы убедиться, что он никогда не посетит ваш дом лично. Это ничего, Роули. Очень хорошо. Роули не выглядел убежденным в этом». Тат вышел из комнаты и пошел к Роули, сопровождаемый им. «Куда вы идете?» — спросил Харрисон. «К Роули кто-то позвонил и попросил меня к телефону», — объяснил Тат. «Номера здесь идут подряд один за другим, и парень мог просто их перепутать». «И получилось так, что он наткнулся на единственного другого преподавателя факультета, который сегодня здесь находится?» — скептически уточнил Харрисон. Тат пожал плечами и продолжил свой маршрут. Комната Роули Делесепса была в полном беспорядке, приятная и все еще хранила аромат его трубки. Двухгодичное воздержание не смогло пока перевесить 30-летний срок окуривания этого помещения. В комнате доминировала мишень для игры в дартс с фотографией Рональда Рейгана, повешенной поверх нее. Книга Франклина Беренджера «Фольклор Америки», напоминающая по формату том энциклопедии, лежала открытой на столе Роули. Телефон был снят с подставки и стоял на стопке инвентарных книг. Глядя на аппарат, Тат ощутил, как его начинает снова обволакивать какая-то пелена. Словно его завернули в одеяло, которое давно надо было выстирать. Тат повернул назад голову, почти уверенный, что сейчас увидит всех их троих — Роули, Харрисона и Манчестера, выстроившихся в ряд в дверном проеме, как воробьи на телефонной линии. Но все было пусто, и откуда-то из холла раздавался мягкий голос Роули. Он чем-то задержал сторожевых псов Тада, и Тат очень сомневался, что вышло это ненамеренно. Он взял трубку и произнес: «Hello, Джордж. У тебя прошла твоя неделя», — сказал голос на другом конце провода. Это был голос Старка. Но Тат очень бы удивился, если бы их нынешние голосовые отпечатки снова так удивительно точно совпали. Голос Старка не был тем же, что раньше. Он звучал глуше и более хрипло, словно у человека, который слишком долго и громко подбадривал свою команду на каком-то спортивном соревновании. «У тебя кончилась твоя неделя, и ты не сделал даже попытки». «Ты прав», — сказал Тат. Он почувствовал сильный холод. Тат пытался удержаться от дрожи. Этот пронизывающий холод, казалось, исходил из самого телефона, вливаясь в ухо, словно льдинки. Но Тат также почувствовал сильную злость. «Я не собираюсь этим заниматься, Джордж. Неделя, месяц, 10 лет, мне все равно. Почему бы это не понять? Ты мертв и останешься таковым». «Ты ошибаешься, старина. Если ты собираешься стать мертвым, ты как раз прямо к этому и движешься». «Ты знаешь, как звучит твой голос, Джордж?» — спросил Тат. «Он звучит, словно ты разваливаешься на части. Вот почему ты хочешь, чтобы я начал писать снова. Так ведь? Теряем связь. Вот что ты написал. Ты же биодеградируешь, верно? Это не продлится долго, и ты развалишься на кусочки, как фаэтон с одной осью. «Ничто из этого тебя не касается, Тат», — возразил хриплый голос. Он перешел с низкого гудения к шелестящему звуку, напоминающему высыпание гравия из опрокинутого кузова грузовика. Это создавало впечатление, что голосовые возможности Старка ограничены всего одной-двумя первыми фразами, после которых он возвращается к обычному глухому полушепоту. «Все, что происходит со мной, тебя не касается». Это ведь только отвлекает тебя, дружок. Ты просто захотел прогуляться в сумерках, или ты хочешь оказаться очень несчастливо родившимся на свет Божий сукиным сыном, и ты будешь не один, кто об этом пожалеет. Я не... Щелчок. Старк исчез. Тат задумчиво посмотрел на телефон всего какой-то миг, а затем водрузил его на подставку. Когда... Он оглянулся, Харрисон и Манчестер уже стояли перед ним. «Кто это был?» — спросил Манчестер. «Студент», — ответил Тат. В этот момент он сам не знал, почему лжет. Единственное, в чем он был твердо уверен, так это была ужасная боль в кишках. «Просто студент, как я и предполагал». «А как он узнал, что вы здесь?» — спросил Харрисон. «И как он попал на телефон этого джентльмена?» «Я сдаюсь», — грустно сказал Тат. «Я глубоко законспирированный русский агент. А это был мой связной. Я буду вести себя тихо». Харрисон не рассердился, или, по крайней мере, он не показал этого. Но взгляд слегка утомленного этими выходками человека был куда эффективнее, чем злоба Натада. «Мистер Боумонт, мы пытаемся помочь вам и вашей жене. Я знаю, что хвост из двух полисменов, следующий за вами повсюду, куда бы вы ни направились, может вызвать боль в вашей заднице через какое-то время, но мы действительно пытаемся оказать вам помощь». Тат почувствовал себя пристыженным, но не настолько, чтобы рассказать правду. Его не покидало неприятное ощущение, что дела идут неправильно, что, может быть, они уже сделаны неправильно, а также и еще кое-что. Ощущение легкого порхания вдоль его кожи, ощущение какого-то червя внутри его под кожей Тада. Давящая тяжесть на виски. Это не были воробьи. По крайней мере, Тат считал так. И тем не менее, какой-то его мозговой барометр сейчас быстро падал. Это было не впервые, когда у Тада появлялось аналогичное чувство, хотя и не столь сильное. 8 дней тому назад, когда Тат отправлялся в магазин Дэйва, и он его ощутил в своей рабочей комнате, когда перебирал заявки, угнетающее и нервное. «Это Старк. Он как-то оказывается с тобой, в тебе. Он наблюдает. Если ты говоришь что-то неверное, он это узнает. И тогда кто-то страдает». «Я прошу простить меня», — сказал Тат. Он был уверен, что Роули Делесепс сейчас находится позади двух охранников, следя за Тадом спокойными изучающими глазами. Ему следует начать лгать сейчас. И эта ложь должна быть столь естественна и правдоподобна, чтобы любым способом увести их сознание подальше от Джорджа Старк. Тад не был полностью уверен, что ему удастся далеко увести и Роули, но уже было немного поздно беспокоиться по этому поводу. «Я на пределе, вот и все». «Понятно», — сказал Харрисон. Я только хочу, чтобы вы уяснили, что мы не враги, мистер Бомонд. Тат начал объяснять. Парень, звонивший сюда, знал, что я здесь, потому что выходил из книжного магазина, когда я проезжал мимо. Он хотел узнать, я ли веду летний курс стилистики. Справочник телефонов факультета разделен по отделениям, а фамилии даются в алфавитной последовательности. Печать очень мелкая, любой, кто пользовался справочником, подтвердит это. «Очень бесполезная книга в этом смысле», — согласился Роули. Оба полисмена обернулись на его голос. Роули одарил их величавым и несколько смахивающим на совиный кивком своей ученой головы. «А Роули следует за мной в этом списке фамилий», — продолжал Тат. «У нас в этом году нет ни одного преподавателя, чья фамилия начиналась бы с буквы «С». Тат на секунду взглянул на Роули, но тот был занят глубокомысленным изучением несуществующей начинки своей трубки. «В итоге», — закончил Тат, — «я часто получаю звонки к нему, а он ко мне. Я растолковал этому щенку, что ему не повезло. Я не веду занятий до осени». Ну вот и все. Вот это было ощущение, что он слишком подробно все объяснил. Но главным вопросом был тот, когда именно появились Харрисон с Манчестером в дверях комнаты Роули, и что они успели услышать из разговора Тада. Никто не стал бы объяснять студенту, желающему посещать летние курсы стилистики, что тот биодеградирует, и потому вскоре просто рассыплется на куски. «Я бы тоже хотел получить отпуск до осени», — вздохнул Манчестер. «Вы закончили дела, мистер Бомонд?» Тат сделал внутренний вздох облегчения и ответил. «Я только поставлю на место те дела, которые мне больше не понадобятся». «И записку ты должен написать. Записку секретарю». «И, конечно, мне надо написать записку миссис Фентон», — услышал Тат свой голос. Он не знал, как и почему он сказал это, но только знал, что он должен был это сказать. Она секретарь нашего факультета английского. «У нас еще есть время для другой чашечки кофе?» — спросил Манчестер. «Конечно. Может быть, даже и на пару пирожных, если эти орды варваров что-нибудь оставили», — ответил Тат. То чувство, что вещи как-то разъединились, что дела идут неправильно и все хуже и хуже, снова вернулось к Таду и стало даже еще более сильным и явным. «Оставить записку миссис Фентон, Иисус Христос!» Вот это был бы смех! Роули, наверное, чуть не подавился бы своей трубкой. Когда Тад выходил из комнаты Роули, ее хозяин спросил: «Можно поговорить с тобой минутку, Тадеуш?» «Разумеется», — ответил Тат. Он хотел попросить охранников оставить их с Роули вдвоем. Он быстро закончит с этой беседой. Но вовремя осознал, хотя и неохотно, что эта просьба — именно та вещь, когда вы очень хотите с ее помощью навлечь на себя подозрение. А Харрисон, по крайней мере, держал свою антенну включенной. Может быть, и не всегда, но почти всегда. Молчание, однако, сработало намного лучше всяких просьб. Когда он повернулся к Роули, Харрисон и Манчестер медленно удалились в холл. Харрисон что-то коротко сказал партнеру и затем остановился в дверях профессорской, пока Манчестер охотился за пирожными. Харрисон не выпускал Тада с Роули из поля зрения, но Тат решил, что их невозможно услышать на таком расстоянии. «Это была чудная сказка про факультетский справочник», — заметил Роули, вставляя обглоданный черенок трубки на привычное место себе в рот. «Я думаю, у тебя масса совпадений с той маленькой девочкой из сказки «Открытое окно». Тадеуш, твоей специальностью должны быть романы». «Роули, это не то, что ты думаешь обо всем происходящем. «Я не имею никакого представления, что это такое», — сказал Роули с необычным жаром. «И хотя я допускаю наличие в себе некоторой доли любопытства, я совсем не уверен, что действительно хочу это знать». Тат чуть улыбнулся. «Я действительно ясно ощутил, что ты позабыл нашего Гонзо Тома Кэрролла в связи со своим чарующим объяснением. Он, конечно, ушел в отставку. Но в последний раз, когда я заглядывал в справочник, он по-прежнему стоял между нами в факультетском списке преподавателей». «Роули, лучше я пойду». «В самом деле», — согласился Роули, «ты же должен написать записку миссис Фентон». Тат почувствовал, как щеки его слегка покраснели. «Алтея Фентон, секретарь факультета с 1961 года, умерла от рака гортани еще в апреле этого года. Единственной причиной, по которой я тебя задержал, — продолжал Роули, — было то, что я, возможно, нашел то, чем ты интересовался, насчет воробьев». Тат почувствовал, как сердце его подпрыгнуло. «Что ты подразумеваешь?» Роули ввел Тата обратно внутрь комнаты и поднял книгу Берингера «Фольклор Америки». «Воробьи, полярные гагары и особенно козадои жалобные являются психопомпами», — сказал он не без триумфальных ноток в голосе. «Я же знал, что тут должно было говориться что-то про козадоев». «Психопомпы?» — с сомнением переспросил Тат. «Из греческого», — объяснил Роули, — «что означает тех, кто служит проводником. В этом случае тех, кто проводит человеческие души назад и вперед между страной живущих и страной мертвых. В соответствии с Берингером, гагары и козадои провожают живых. Они, как тут говорится, собираются около того места, где должна произойти смерть. Они не птицы, служащие дурной приметой. Их задача — вести души только что умерших к их надлежащему месту в загробном мире». Он посмотрел на Тада внимательно. «Сборище воробьев куда более зловеще. По крайней мере, так утверждает Берингер. Воробьи являются проводниками покойников». «Что означает?» «Что означает то, что их задача — привести погибшие души назад в землю живых. Они, другими словами, предвестники живущих мертвецов». Роули вынул трубку изо рта и взглянул на Тада с печалью. «Я не знаю, что у тебя за ситуация, Тадеуш, но я предполагаю беспокойство. Чрезвычайное беспокойство и напряжение. Ты выглядишь как человек, у которого масса неприятностей. Если я могу чем-то помочь, скажи мне, пожалуйста». «Я очень благодарен тебе, Роули. Ты сделаешь мне самое большое одолжение и услугу, если просто сохранишь обо всем этом молчание». «Вот в этом, по крайней мере, ты очень сходишься с моими студентами». Но веселые глаза, смотревшие на Тада, снова стали озабоченными. «Ты будешь осторожен?» «Да, несомненно». «И если эти люди, сопровождающие тебя повсюду, Тадеуш, хотят помочь тебе, может быть, будет разумно довериться им?» Было бы просто чудесно, если бы он мог последовать этому совету. Но здесь решающее значение имело даже не степень доверия Тада к охранникам. Если он действительно начал бы им рассказывать всю правду, они наверняка испытали бы к Таду немного доверия. Но даже если бы Тад действительно настолько доверял Харрисону и Манчестеру, чтобы делиться с ними всеми своими переживаниями, он бы все равно не осмелился пойти на это, пока у него не прекратится это страшное ощущение шевелящегося червя под кожей. Потому что Джордж Старк наблюдал за ним. И Тат пересек крайнюю черту. «Спасибо, Роули». Роули кивнул, снова повторил просьбу быть повнимательнее к самому себе и затем уселся за стол. Тат отправился в свою рабочую комнату. «И, конечно, я должен написать записку миссис Фентон». Тат закончил подбирать последние заявки и взглянул на свою IBM Selectric. Еще совсем недавно он, почти не задумываясь, пользовался всеми пишущими приспособлениями, большими и маленькими, но в последнее время, уже не раз за последнюю неделю, он все чаще опасался, не окажется ли внутри безобидного карандаша или ручки еще одна разновидность стада Бомонта, подобно злому духу, томящемуся внутри запечатанной старой бутылки. «Я должен написать записку миссис Фентон». Но в эти дни для достижения контакта с нею намного более подходящ стол спиритистов, чем электрическая пишущая машинка. Ушедшая в загробный мир великая миссис Фентон, как никто, умела заваривать столь крепкий кофе, что он мог почти самостоятельно ходить и беседовать с пьющими его. Но почему Тат сказал это в конце концов? Ведь миссис Фентон никогда этого даже не мелькала в его сознании. Тат закрыл ящик стола и посмотрел на свою левую руку. Под подвязкой участок ладони между большим и указательным пальцами внезапно начал зудеть и чесаться. Тат потер руку о ногу, но это, казалось, вызвало еще больший и нестерпимый зуд. А кроме того, это место начало сильно пульсировать. Ощущение внутреннего обжигающего нагрева все возрастало. Он выглянул из окна своей комнаты. На другой стороне бульвара Беннета телефонные провода были усеяны воробьями. Другие воробьи разместились на крыше больницы, и пока он наблюдал, новый их отряд приземлился на теннисных кортах. Казалось, что все они глядят на Тада. Психопомпы. Провожатые живых мертвецов. Сейчас еще одна стая воробьев, подобно вихрю осенних листьев, осыпалась на крышу студенческого общежития. «Нет», — прошептал Тат дрожащим голосом. Его спина покрылась гусиной кожей. Его рука чесалась и почти пылала. Пишущая машинка. Он мог избавиться от этих воробьев и от этого жжения вместе с зудом, мучившим его руку, только за счет машинки. Инстинкт подсказал Таду, что его место за машинкой. Чувство необходимости этого поступка было невозможно заглушить или отвергнуть. А выполнить этот внутренний приказ казалось столь же естественным, как сунуть руку под холодную воду после того, как ты обжег ее. «Я должен написать записку миссис Фентон». «Ты просто собираешься прогуляться по темной стороне, или ты хочешь стать печальным сукиным сыном? И ты будешь таким далеко не только сам». Зудящее ощущение чего-то движущегося под кожей стало еще сильнее. Это чувство прямо-таки излучалось через рану в руке. Его глаза, казалось, пульсировали абсолютно синхронно с волнами этого излучения. А глазом внутри себя Тат видел все более отчетливо воробьев. Это был район Риджуэй в Беррингфилде. Риджуэй под бело-голубым весенним небом 1960 года Весь мир, казалось, вымер, кроме этих столь ужасных и столь обычных птиц, этих психопомпов. И пока Тат наблюдал за ними, все воробьи взмыли вверх. Небо почернело от огромной движущейся массы. Воробьи летали снова. Снаружи комнаты Тада все воробьи также взлетели с проводов, с крыш больницы, общежития. Несколько студентов остановились, чтобы полюбоваться полетом воробьев через все небо и плавным исчезновением на западе. Тат этого не видел. Он видел только окрестности, знакомые ему с детства. Они вдруг превратились в ужасную мертвую страну снов. Он сидел перед машинкой, все глубже уходя в сумеречный мир своего транса. Но одна мысль никуда не уходила. Лис Джордж мог заставить Тада сесть за машинку и касаться клавиш IBM. Да, но Тад не будет писать книгу, неважно какую. И если Тад выдержит все это, старый лис Джордж либо распадется на части, либо просто испарится из этого мира, как пламя догоревшей свечи. Тад знал это. Он это чувствовал. Его рука, казалось, стремилась расти внутрь и наружу, и он чувствовал, что если бы ему удалось рассмотреть ее как следует, то она, скорее всего, выглядела бы как лапа одного из персонажей мультфильма, как по ней прошлись кузнечным молотом. Это была не боль. Чувство напоминало скорее то ощущение: «Я скоро сойду с ума от всего этого», когда у вас невыносимо чешется спина, а до нужного места никак не дотянуться рукой. Чесалась не поверхность тела, а глубоко упрятанный нерв, который может заставить вас стиснуть зубы. Но даже это казалось отдаленным и не самым важным. Он сидел у машинки. В тот момент, когда Тат коснулся машинки, зуд куда-то исчез, как и видение воробьев в его сознании. Но транс сохранялся, и центром его было какое-то очень сильное побуждение, нечто, что необходимо было записать. И Тат ощущал всем телом, что он должен взяться, сделать и передать требуемое. В своем роде это чувство было похуже, чем просто воробьиное наваждение или зуд в руке. Этот зуд сейчас, казалось, исходил откуда-то из самого сознания Тада. Он заложил лист бумаги в машинку, потом просто посидел немного перед ней, чувствуя отчуждение и потерянность, затем положил пальцы на исходную позицию, хотя Тат давно уже отказался от машинописи для своих романов. Поколебавшись немного, Тат убрал с клавиш все пальцы, кроме указательных, точно так же, как поступал и Джордж, печатая свой опус, отыскивая и долбя нужную клавишу. Джорджу это было простительно. Машинка никогда не была его любимым инструментом. У Тада причина была другая — боль в руке. Когда Тад кончил печатать, кончик его указательного пальца на левой руке все же слегка побаливал. Но на этом физические страдания кончались, поскольку само послание было невелико. Скорее, оно было весьма лаконичным. Получившаяся фраза из шести слов, напечатанных прописными буквами, выглядело так. «Догадываешься, откуда я звонил тебе, Тат?» Весь мир вдруг сжался в острый фокус. Тат еще никогда не чувствовал такой растерянности и такого ужаса в своей жизни. «Боже милостивый! Конечно! Это было столь понятно, столь ясно! Сукин сын звонил из моего дома!» он добрался до лисы-близнецов. Тат начал подниматься, не имея представления, куда он собирается направиться. Он даже не отдавал себе отчета, что он делает в данный момент, до тех пор, пока его руку не пронзила боль. Это было подобно тлеющему факелу, который ярко разгорается после резкого взмаха на открытом воздухе. Губы Тада слегка раскрылись, и он издал мучительный стон. Он упал обратно в кресло перед IBM, еще не поняв, что происходит. Руки Тада снова опустились на клавиши и начали отстукивать новый текст. Из пяти слов на этот раз. «Расскажешь кому-нибудь, и они умрут».